Глава вторая. Я смотрел на Медузу с подозрением. Не хотелось верить ни единому ее слову, но сомневаться в искренности тоже не было поводов. Сомневаться — да. Взвешивать осторожно, обдумывать, но не принимать как истину и не отвергать сразу. Даже если она где-то обманывает, то делает это убедительно. А чтобы обман звучал убедительно, нужно разбавлять его каплей правды. Все как в чертовой политике. Помню, как отец ругался, когда всякие дамы приходили к нему в гости. Опять память дала себе знать. «А что по поводу предупреждения?» Снова решила выступить в роли переговорщика Ника, задав очередной вопрос. «Ведь ты ради этого в основном вышла. И, кстати, почему нет хвоста змеиного? Тоже частичное снятие проклятия?» «Я хвостом умею управлять», — застенчиво улыбнулась опять она, после чего прикрыла глаза, напряглась всем телом, и ее ноги буквально на глазах начали обрастать чешуей, сливаться, образуя основание хвоста, мощное, а сам хвост растянулся метров эдак на 12. «Мощно!» — приподнял я щит на всякий случай, так как в ее камне на груди начали бегать красные всполохи. «Но явно эта форма побуждает в тебе не самое лучшее желание». «Истинно», — кивнула она, после чего хвост осыпался пеплом. Она снова оказалась на своих двоих. Словно обычный человек. «Словно». «А по поводу предупреждения... разве не сказала?» Мы одновременно покачали отрицательно головами. «Вам готовят ловушку. Карту пещеры я вам точно не скажу». Но это будет третий поворот, большой грот, с виду безопасный. Но там много трещин, в которых будут прятаться мои потомки. Убейте их всех. Прошу, они страдают от своих сил. «Будем знать», — кивнул я. «А тебе от этого какая выгода?» «Чем меньше моих дочерей, тем выше шанс, что проклятие ослабнет, тем выше шанс, что я больше сил смогу вложить в его разрушение». Сделала она предвкушающее лицо. «Ибо даже боги не всесильны. Мое проклятие частично распространилось на потомков, и вместе с ними эти части проклятия умирают. Поэтому я могу все больше вот таких фокусов проводить». «Но этого явно не хватает, чтобы завершить начатое, ведь так?» Хищно улыбнулась Ника, на что Медуза просто кивнула. «Так что нам мешает тебя уничтожить сейчас?» «А что, если я скажу, что я такая же, как вы?» Вот теперь хищно улыбалась наша собеседница, а мы стояли в откровенном шоке. «Да, вы не ослышались. Я слышу ваше дыхание, чувствую, какие нотки ауры формируются вокруг вас. Я тоже вижу эти буквы. Видела. Я тоже могу применять способности из камней. Некоторых камней. Но пока на мне проклятие, не могу этого делать. Нужно снять, и тогда я вам буду помогать в будущем. Клянусь хаосом, что я сдержу свое слово». «Частичка порядка поймана и зафиксирована в пространстве. Клятва услышана. Отступление от слов — моментальная смерть». И это удивило нас еще больше. А пока мы стояли и не могли выдавить из себя и слова, Медуза развернулась и спокойно ушла обратно в свою расщелину, где и скрылась. Мы же только смотрели на пепел, который остался после нее. И хрен пойми, что меня дернуло собрать его, но я взял несколько горсточек и положил в мешочек на поясе. «Пригодится». На вопросительный взгляд ответил я Нике, после чего мы продолжили заниматься тем, чем занимались до появления неожиданной союзницы. В конечном итоге мы вернулись в лагерь, где в подробностях рассказали о том, что сами услышали. Описали внешности и характерные черты современных горгон, уточнили, чего именно надо опасаться. В общем, информация — сила. Даже не сила, информация — все. Тот, кто владеет нужной информацией, сможет владеть всем. Вот и сейчас у нас появилось некое преимущество. «Когда выступаем?» — уточнил я на всякий случай, смотря на зажаренную оленину, которая приятно шкварчала над костром. «Поедим, немного отдохнем, а потом направимся внутрь пещеры», — посмотрел через листву в сторону Гелиуса командир. «Смысла не вижу откладывать этот вопрос, ибо что-то мне подсказывает, что на отдых у нас точно нет времени». Прием пищи не заставил себя долго ждать. Примерно еще минут 15, и мы разместились на земле, поедая весьма приятное на вкус мясо. Кто-то притащил с собой специи, соль, так что мясо пресным назвать было ну никак нельзя. После этого нас предоставили самим себе. Это вызвало какое-то двоякое чувство неестественности. Рядом враг, а нам дали в прямом смысле слова «вздремнуть». Командир и десятый же сменили на посту охранников возле пещеры, дав тем перекусить и также отдохнуть. Ну а спустя час нас всех подняли. Еда уже провалилась, тяжести в животе не было, так что мы спокойно направились вглубь пещеры. Ну, как спокойно. Проверили все свое снаряжение, все свои стрелы, уточнили некоторую информацию, попросили меня еще раз проговорить особенности Горгон, построились, и только после этого двинули вперед. Пещера только первые метров 20 была узковатой, но чем дальше мы пробирались, тем шире она становилась, из-за чего в какой-то момент мы спокойно разместились в проходе стандартным клином. Командир, как обычно, был во главе отряда, прикрывая щитом. До первого поворота ничего не было, вообще никаких следов присутствия противника. А вот за ним начала попадаться слизь, стали попадаться обрывки из змеиной кожи. Это напрягало, вызывало некое чувство отвращения. Но не более. Мы просто шли и старались огибать все такие противные места. Нутром чувствовали, что ничего хорошего с нами точно не будет, если мы ступим в эту субстанцию. Вот за вторым поворотом было уже интереснее. Появились следы боя, причем не то чтобы очень старого. И статуи, две девушки. Обе — воины-разведчики, облаченные в весьма добротную броню. Броня, кстати, как и одежда, как и оружие, оказались не тронута магией, то есть сохранила свой вид, а также несколько уже начавших гнить горгон. «Ну и вонь!» — явно сдерживая позывы, проговорила Ника. Да и все остальные явно еле сдерживались, чтобы их недавний ужин и обед не оказался снаружи. Тут и так неблагоухало, особенно от той чертовой слизи. А вот рядом с мертвыми потомками медузы, тем более, словно им было плевать на своих дочерей, матерей и сестер. Отработанный и брошенный материал. Странно, или это было сделано специально? Ведь за вонью трупа не чувствовались многие другие запахи. Если так, то довольно хитрый ход. «На всякий случай», — практически шептал я, когда вонь немного ослабла. «В определенный момент вы можете почувствовать странный заряд бодрости. Не удивляйтесь. Скажем так, это я применю свою новую способность, которую ранее не использовал по тем или иным причинам». «Потому что не было?» — также шепотом уточнил Митрокол, но почему-то он звучал так неестественно громко, что я невольно напрягся. «И не зря. Из-за кутка прохода на нас накинулась первая тварь. Ее глаза полыхали, образно говоря, светились изнутри, переливаясь красным. Также красным сияли камни на ее груди и на животе. Они были меньше, но их было больше, чем у ее предка. И взгляд... Его довольно сложно было отвести, особенно от знака на лбу. Если бы не толчок Ники, я бы, наверное, окаменел». И ведь не прошло и пары секунд, как мои ноги полностью окаменели. 2 секунды. И все, по верхнюю треть бедра каменная. Эта особь, кстати, выглядела не так красиво, как медуза. Черты лица были угловатые, вся грязная, неухоженная, в отличие от первой. В общем, убивать ее было даже не жаль. И убили ее почти сразу, как только меня вывели из ступора. 3 стрелы в лоб, в шею и в грудь, ровно по центру, в черное сердце, судя по крови. Тварь даже не визжала, просто забилась в конвульсиях, причем весьма энергично. Хвост несколько раз крутанулся, после чего она застыла. Пламя в ее глазах моментально потухло, камни также потускнели. И тут я решил проверить одну теорию. Подошел к мертвой горгоне, присел на одно колено, достав ножи, после чего попытался выковырить камень. И каково было мое удивление, Когда я осознал, что они являются буквально частью тел этих тварей, к ним вели какие-то каналы, похожие на вены. Отвратительно. Сжал я как следует этот камень, который лопнул и раздался брызгами черной густой крови. Скорее всего, это их сосредоточие силы. Если его уничтожить, то и тварь помрет, как мне кажется. Но именно выстрел в лоб ее прикончил, ибо только к той стреле она и тянулась. Я вырвал стрелу оттуда, и действительно из нее ударил целый фонтан крови. Ну как фонтан? Фонтанчик. Довольно много капель черной крови следом за стрелой стремилось ввысь. Пришлось даже убирать лицо с траектории их полета. Не хотелось мараться. Ну да, удар был именно в лоб смертельный. Кто туда попал, тот лучший. Информация точно пригодится в будущем, и не только нам. Спокойно проговорил я, переламывая стрелу пополам, так как наконечник оказался довольно сильно поврежден. Дальше мы шли куда осторожнее. Старались как можно реже дышать, старались как можно внимательнее смотреть по сторонам. Змеи, они всегда стараются напасть неожиданно, быстро, резко, прикончить одним ударом. И в этом их сила. Они могут это сделать на самом деле. Неожиданное появление первой враждебной горгоны это только подтвердило. «Может, стоило отрубить ей голову?» Спохватился весьма поздно 12-й, но возвращаться мы не стремились, так как подошли к тому самому повороту, за которым нас ждала засада. «И не соврала, смотри-ка», — хмыкнул первый. «Кольцо. Смотреть по сторонам, прикрывать тылы, не давать им загипнотизировать вас, иначе смерть. Станете статуей, которую никто никогда не увидит. И богами прошу, будьте осторожнее». Кольцо — самое редкое построение, так как черти довольно редко оказываются в окружении, а сейчас оно было просто гарантированным. Поэтому мы и решили сразу встать так, чтобы встретить противника, который попрет на нас со всех сторон, плечом к плечу, с лучниками с каждой стороны. Поэтому, когда ловушка сработала, когда мы оказались в центре этого воистину огромного грота, мы были готовы встречать орды противниц. Готовы и встречали. Тут же начали хлопать луки в наших руках, отправляя стрелу за стрелой в тварей. Тут же шипение и визг боли наполнили пространство. Достаточно больно, ударяя по ушам. Но каждая противница, которая только попадалась на глаза, становилась мишенью. Иногда одной стрелы не хватало. Мало того, что они были больно подвижными, так еще и напрямую на них смотреть было строго запрещено. И все же я смог положить 6 тварей прежде, чем мне пришлось схватиться за глефу. Плотного строя противницы создать просто не могли. Им требовалось много места для маневра, для уклонения. Но вот сил им было не занимать. По моему оружию пришелся всего один удар, но даже меня это заставило пошатнуться и напрячься всем телом. Шутить с ними было точно нельзя. Но одно радовало — их тела были мягкими, податливыми. Вот только они не обращали внимания даже на отрубленные руки. Им больно становилось только тогда, когда повреждались именно камни в амулетах и одежде, когда разрубался или пронзался символ на лбу, выкалывались глаза. Они были бессмертные, но их смерть была заключена в весьма очевидных вещах. За 5 минут нас сместили с весьма удобной позиции, естественной возвышенности, к дальнему проходу, в который нам надо было бы пройти, если бы мы всех положили. Это был достаточно тревожный звоночек, ибо твари явно поняли, что с нами просто так не справиться. Нет, были прецеденты. Дико один раз чуть не превратили в камень, 6-го, 9-го, 11-го. Твари вырывались словно из-под камня, словно мимикрировали под него. Они впивались когтями в плечи и вплотную направляли свой взор в наши глаза. Конечно, близстоящий моментально помогал, но это давало противницам возможность проявить себя еще больше. Мы не давали. На 20-й твари меня хватило золотое сияние. Ник уже оно охватывало тут же аж целых 2 раза. Это говорило о том, что они довольно сильные, сильнее тех же кентавров, не говоря о сатирах. Возможно, их можно было поставить на один уровень с минотаврами, только если те были просто живучими и невероятно сильными, то эти подвижными, фактически бессмертными, за исключением пары нюансов, и обладали опасной магией. «Полукруг! 2 ряда!» — скомандовал 10-й, так как первый сдерживал натиск сразу 3 тварей. И повод для того, чтобы перестроиться был. Мы практически уперлись в свод пещеры, а с его стороны не было горгон. Точнее как, они были, но уже в форме трупов. Поэтому мы смело раскрылись в полукольцо. Я занял позицию во втором ряду, тут же вооружился своим луком и начал поливать уродин своими стрелами. Отступать у нас больше не было возможностей, но и сместить нас в явно еще один капкан больше мы не давали возможности. Чем меньше угол для ведения огня, тем плотнее этот огонь. Чем меньше пространства перед нами, тем меньше влияет численность противника. А чем меньше врагов и больше стрел летит в него, тем быстрее он умирает. Получается так. Поэтому стрела за стрелой я всаживал в тварей, даже не считал. Все равно стрел у горгон было достаточно много, можно было собрать после бойни. Если мы ее переживем, конечно. Но твари не сдавались. Казалось, что на место одной приходили сразу две. И сколько бы усилий ни прилагали, они перли на нас бесконечно. Вот очередная стрела улетела ровно в лоб тварине. Она за нее схватилась, ее глаза моментально начали тускнеть, и та рухнула без сил. Вот следующая стрела вонзилась в шею монстру, которую я даже и не заметил. Горгона продолжала ползти в нашу сторону, но далеко не получилось, так как уже вторая разбила камень на груди. Потом пришлось срочно отстреливать тех, кто оказался подле моих товарищей. Даже пришлось применять способность. Я тут же ощутил прилив сил, начал даже быстрее стрелять из лука, да и мои товарищи стали весьма эффективнее сражаться. А вроде всего 10%. 10! Но если учитывать, что еще два эффекта ауры периодически включались, чтобы усиливать нас, то эти 10% становились уже явно больше. В какой-то момент мой колчан опустел. Я даже удивился этому событию, поэтому пришлось снова сменять лук на глефу и вступать в достаточно ожесточенный бой. Сражаться на трупах склизких горгон было тем еще удовольствием, но их податливая плоть — это некое блаженство с точки зрения бойца. Ведь я даже через спину умудрялся доставать до камней, которые находились спереди. Пару раз я даже падал, твари этим незамедлительно пользовались. Что-что, пользоваться возможностями они умели. Тут можно отдать им должное. Но они были, как оказалось, тупы. Даже не глупы, а просто тупы. Если сатиры, как и кентавры, во время битвы пытались хоть как-то отвлечь, угрожали, то эти старались в основном действовать по возможности. Не создавать эти возможности, а именно действовать по возможности. Спасибо, что я сражался лишь чуть впереди плотного строя, из-за чего меня, хоть и ругаясь каждый раз, когда я поскальзывался и падал, затягивали внутрь, убивая ту, которая пыталась превратить меня в камень. И каждый гребаный раз у меня сердце буквально в пятки улетало. Природный страх сковывал. Или это были их чертовы чары? Я так и не понял. «Да нахер ты вылезаешь каждый раз!» — возмутился пятый, когда меня затянули уже в третий раз. «Да потому что я своей глефой нахер вас всех порублю в строю!» Возмутился я в ответ, после чего выскочил в очередной раз вперед и снова начал буквально выкашивать противниц. Вот только этот раз оказался последним. В прямом смысле слова, ибо я успел разрубить трех тварей, как они закончились. «Че?» — удивился девятый. «Все сдохли, что ли?» «Получается, что так», — кивнула Ника, внимательно осматриваясь по сторонам. «Так, я вроде лечила много раз, но никто не ранен?» «Ника!» «Недовольно, крайне недовольно протянул я, когда перед глазами появились новые строки, которые не предвещали ничего хорошего».